23 ноября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Мы были на кладбище. Тех ребят, которые хотели пойти, организовали и привезли на специально выделенном автобусе. Но мы с Артемом приехали сами, отдельно, потому что хотели постоять в стороне. Точнее, я хотел. Я струсил в последний момент. Сказал Шпагину, что боюсь смотреть на труп и боюсь, что все поймут, что я боюсь. И тогда он предложил поехать самим и не подходить к могиле, пока все не разойдутся. Мы так и сделали. Простояли час в стороне, ужасно замерзли. Снег шел без перерыва. И вообще такая хмарь была на улице, прям очень подходящая для похорон. Потом мы подошли к могиле. Честно говоря, до этого момента я воспринимал все как-то отстраненно, а наша поездка на кладбище напоминала шпионскую игру. Но когда мы подошли поближе, и я увидел большой портрет девочки, прислоненной к деревянному кресту, и эти странные цифры 12.03.2005, 21.11.2019, то подумал как-то обо всем и сразу. Подумал, как мало. И зачем рождаются люди, которым суждено прожить всего ничего? Не может же быть, чтобы чья-то жизнь не имела совсем никакого смысла. И в чем тогда этот смысл? Может, некоторые люди рождаются и умирают, чтобы стать для нас уроком? Раньше я считал, что самое главное — это оставить в истории какой-то след. Например, как Пушкин, который оставил после себя книги, или как Ньютон, который оставил открытие. Есть люди, которые оставляют после себя целые страны, а есть люди, которые приходят в эти страны и разрушают их, и те, и другие творят историю. В школе говорят, что нужно стремиться к чему-то великому. Если будешь хорошо учиться, то получишь хорошее образование, может, станешь ученым или писателем, или президентом, и тогда все будет не зря. А теперь я думаю, что это, наверное, не важно. Самое главное — не книги, не научные открытия, не страны, а люди. Те, кто рядом с тобой. Вот в тот момент рядом со мной стоял Артем, так близко, что я чувствовал своим плечом его плечо. И он для меня самое главное, а я для него. Потому что мы друзья. И папа, и Биби, и Лиза Миллер, и даже Данил, они тоже для меня самое главное, потому что они так близко, что я могу любому из них протянуть руку. Самое главное — это чтобы никто не уходил так, как мой отец, так, как Честер Беннингтон и так, как эта девочка из 8 класса. И в то же время я думал о том, почему никто не протянул ей руку. Неужели никого не было рядом? На похоронах целая толпа. Приехали ребята из разных классов. А кто был при жизни? И все говорят, что ничего не знали, не подозревали даже. Так бывает? А если бывает, то... Неужели некоторых людей нельзя спасти? Это я вслух спросил, случайно. Артем поежился, ответил: «Не знаю». «Я тоже не знаю». Когда мы шли назад к воротам, Артем что-то подобрал с земли и показал мне на открытой ладони. «Смотри, кукушка. Не настоящая, конечно, пластиковая. Похоже на ту, что выпрыгивала из наших часов, пока мы с папой ее не потеряли». Я почему-то обрадовался, что он ее нашел, спросил: «Можно я себе заберу?» «Конечно». И я положил ее в карман. Это глупо, наверное, но я себя сразу по-другому почувствовал, как будто умылся после долгого плача, и стало легче.